Глава первая. «Ну что, братцы, обсудим дела наши скорбные?» Муром вопросительно посмотрел на своих друзей и, дождавшись согласных кивков, указал рукой в сторону кланхолла. «Идите пока», — Алёша покосился на стоящих неподалеку кубика и стража. «Раздам задачи и догоню». «Договорились», — кивнул Добрыня и, нахмурившись, повернулся к Илье. «И почему это интересно, дела наши скорбные, друг мой?» Что ответил Муром, Алёша не расслышал. Все его внимание сейчас было сконцентрировано на двух егерях. «Ну что, парни?» Алёша, подойдя поближе к своим товарищам, внимательно посмотрел каждому в глаза. «Еще не пожалели?» «Если ты про Пыкашеров, то нет», — усмехнулся Кубик. «Если я правильно понимаю, то баф и у владетеля дают сутки неуязвимости. Плюс через час территория замка увеличится на треть и получит статус феода. Одно дело попытаться нахрапом взять только что построенный замок или крепость», — присоединился к беседе страж, — «чем как раз любят грешить Пыкашеры. Другое — воевать против империи Евразар». «Да и потом», — кивнул Кубик, — «все знают, что у новообразованных феодов Евразара есть недельная защита, а за неделю мы столько всего успеем. Нас ждут настоящие осады и штурм». Алёша не разделял оптимизма своих товарищей, но их настрой ему нравился. «Будет непросто». «Они упустили свой шанс», — страж покачал головой. «Уже через 3 дня все близлежащие провинции узнают, что Пыкашеры будут штурмовать замок. А значит», — подхватил Кубик, — «к нам стянутся игроки со всего Евразара. Это ж какой классный шанс урвать крутую шмотку, упавшую с Пыкашера». «Вот об этом я и хотел с вами поговорить», — кивнул Алёша. «Нам нужно распространить информацию о планах Пыкашеров. Сами понимаете, что будет, если этим засранцам все же удастся захватить замок». «Мы можем позвать наставника Корда», — задумчиво протянул страж. «Нет, чуть резче, чем следовало», — ответил Алёша. «НПС подставлять не будем. Это репутация, квесты, связи». «Согласен», — кивнул Кубик. «Пыкашерам НПС убить, как высморкаться. Им плевать на игровой мир, они только о себе и думают». «Вот-вот», — согласился Алёша. «И ты, Кубик, как будущий офицер внешней разведки, и займешься налаживанием связи с нашими ближайшими соседями из числа топов и середнячков. Чтобы и нам выгодно было, и им хорошо», — деловито уточнил Кубик, ничуть не удивившись только что сделанному предложению. «Взаимовыгодное партнерство?» «Только взаимовыгодное», — подтвердил Алёша. «Репутация — самое дорогое, что у нас есть. Свои обязательства будем выполнять в полной мере, несмотря ни на что. Но попытки сесть на шею будем немедленно пресекать». «Я тоже так считаю». Кубик неосознанно поморщился, видимо, вспомнив что-то из своего игрового опыта. «Многие почему-то принимают вежливость и желание помочь за слабость и начинают выкручивать руки». «Ну пусть попробуют», — холодно усмехнулся Алёша. «Боец Кубик, задача ясна?» «Так точно», — Кубик молодцевато щелкнул каблуками. «Выхожу на связь с соседними кланами, осуществляю разведку и занимаюсь формированием общественного мнения». «Все так», — кивнул Алёша и, увидев в глазах эльфа вопрос, добавил. «Помощников нанимай столько, сколько считаешь нужным. Но, во-первых, только через собеседование со мной. Во-вторых, головой за них отвечаешь». «Не подведу», — заверил Кубик. «Разрешите идти выполнять поставленные задачи?» «Иди», — усмехнулся Алёша. «Завтра в 7 утра по МСК сбор командиров. Жду с конкретными предложениями». «Буду», — заверил Кубик и сломал свиток телепорта. Стоило взглянуть со стены на дозоры ПК, как любому человеку, эльфу и даже орку, было понятно, что в ближайшую неделю выходить из замка небезопасно. «Теперь насчет тебя», — Алёша посмотрел на терпеливо ждущего своей очереди стража. «Возьмешься за создание боевого крыла нашего клана?» «С удовольствием», — страж тут же расплылся в довольной улыбке. «Все эти ритуалы — это, конечно, интересно. Мелорн опять же. Но моя стихия — это боевка». «Вот ей и займешься», — кивнул Алёша. «Сразу обдумывай, как будешь организовывать прокачку для сокланов. Изучай местность, намечай районы для фарма, ну и занимайся подготовкой к ПВП-турниру Евразара. «Так сразу?» — смутился страж. «А чего тянуть-то?» — удивился Алёша. «Как только первую партию новичков наберем, сразу и присматривай среди них лидеров и твоих будущих замов». «Как ты в егерской школе?» — через силу улыбнулся страж. «Конечно», — подтвердил Алёша. «Ну а во время прокачки и посмотришь, кто из себя что представляет». «Насчет прокачки», — нахмурился страж. «Я, честно говоря, не уверен, что потяну это на себе, возиться с мелочью». «Мы строим казармы, страж», — оборвал его Алёша. «Ты знаешь, что это значит?» «Найм НПС», — кисло протянул эльф. «В том числе», — кивнул Алёша, — «но главное не это. Казармы позволяют комвзводу получать уровень за прокачку своих бойцов». «А вот это любопытно», — тут же заинтересовался страж. «Это только начало», — усмехнулся Алёша. «Шмот, характеристики, зелья, клановый тренировочный комплекс, уникальные пассивки и обилки. Мои офицеры должны стать сильнейшими бойцами во всем ВША». Алёша посмотрел куда-то вдаль, и страж знал, что он там видит. Первые строчки рейтинга, зрелищные бои, клановые войны и участие в глобальном сценарии эпического ранга «Защита империи Евразар». «Так что думай, страж». Алёша вынырнул из своих мыслей и перевел свой тяжелый взгляд на эльфа. «Или будешь простым бойцом, или попытаешься стать тем, кто изменит этот мир». «Это...» — страж сглотнул. «Слишком масштабно. Как-то не укладывается в голове». «Верю», — поморщился Алёша. «Завтра в 7 сбор командиров. Жду тебя с ответом, каким бы он ни был». «Буду», — заверил его страж и, как и кубик, ушел с помощью свитка. Алёша еще некоторое время смотрел на то место, где стоял страж, после чего тяжело вздохнул и направился в сторону замка. Что там, что здесь, жутко не хватает кадров. Итак, братцы, стоило Алёше зайти в тронный зал, как Муром тут же свернул разговор про пасеку, который вел с Добрыней, и обвел друзей взглядом. «Начинаем наш первый клановый совет. Не против, если выскажусь первым?» «Валяй», — отмахнулся Алёша, усаживаясь за круглый дубовый стол, символ равенства трех друзей. «Я только за», — улыбнулся Добрыня. Что ж, Муром с гордостью посмотрел на своих друзей. «Кто-то из нас во втором шансе 2 месяца, кто-то 3, и за это время мы успели многое. Мы, можно сказать, местные знаменитости». «В гайдах пишут, что таких ребят, как мы, во втором шансе называют випами», — блеснул Добрыня. «Правда, это в основном донаторов касается». «С донатом или без, некоторые за это время до сотки прокачиваются», — усмехнулся Алёша. «Так что я бы не спешил записывать нас в крутышей». «Ты понимаешь, о чем я», — Муром беззлобно отмахнулся от шпильки друга. «Каждый из нас прошел уникальный квест, направленный на раскачку характеристик. По крайней мере, именно такое ощущение создается со стороны». «Постой, Илья!» Алёша недоверчиво посмотрел на широкие окна. «Здесь точно можно говорить безопасно?» «Смеешься!» — фыркнул Добрыня. «Даже я, человек, точнее, гном, который прочитал всего пару гайдов, знаю, что владельцы замка в своем кланхолле заметят любого разведчика или шпиона». «Да и потом», — с усмешкой добавил Муром, — «не забывай про дополнительную защиту». «Это еще про какую?» — тут же насторожился Алёша. «Про Ваньку, что ли, забыл?» — с победным видом улыбнулся Добрыня. «Не про Ваньку. Домовой, стоило разговору зайти о нем, тут же появился из ниоткуда. А про Ивана». «Со стола слезь, Иван», — добродушно усмехнулся Добрыня. «Но в целом ты прав. Негоже домовому целого замка в Ваньках ходить». «Какой стремительный карьерный рост!» Алёша с интересом посмотрел на домового, который с явной неохотой рассматривал низкий для него стул. «И что ты можешь, домовой?» «Да как тебе сказать, эльф?» Домовой, наконец-то приняв решение, щелкнул пальцами, и стул на глазах у богатырей вытянулся вверх. «В данный момент вас пытается подслушать рога 300-го уровня со специализацией в разведку и еще 3 тихушников рангом помельче. Могу поставить купол тишины, а могу исказить вашу беседу так, будто вы говорите, скажем, про баню». «Давай немного по-другому сделаем», — Муром переглянулся со своими друзьями и кивнул усевшемуся на стул домовому. Пусть думают, что мы выбираем, кому продать этот замок». «Но вы же не будете этого делать?» — с волнением в голосе уточнил домовой. «Нет, конечно», — заверил его Добрыня. «Я тебе больше скажу, Иван. Мы хотим развиться до следующего уровня, чтобы село Малые Выхи превратилось в настоящий город». «Недолго тебе в Иванах ходить», — усмехнулся Муром. «Если все правильно сделаем, да с твоей помощью, станешь Иваном Ивановичем, главным домовым по городу». «По городу?» — эхом повторил домовой. «Главным? Я согласный». «Ваша репутация с домовым Иваном выросла на 100 пунктов. Текущий уровень уважения. До превознесения 4201 пункт». «Как любопытно», — себе под нос пробормотал Добрыня. «Репутация смотреной перешла на домового». «Вот и отлично». Муром тем временем не поленился и, выйдя из-за стола, подошел к малютке домовому и протянул ему руку. «Добро пожаловать в нашу дружную команду, Иван Иваныч». «Но я же еще Иван», — смутился домовой. «Ненадолго», — заверил его Муром. «Полок тишины уже работает?» «Искажающий полок», — машинально поправил его домовой, думая о чем-то своем. «Работает. Даже верховный маг Евразара не сможет подслушать ваш разговор». «Внимание! Осуществить привязку искажающего полога к тронному залу замка? Да, нет?» «Отлично!» — Муром благодарно кивнул домовому, подтверждая привязку. «Теперь хоть голова насчет прослушки болеть не будет». «А значит, можно вернуться к нашим баранам», — едва заметно поморщился Алеша, который предпочитал меньше болтать и больше делать. «Давай, Илюх, жги глаголом». Итак, Муром откашлялся и постучал по столу. «Наша активность привлекла внимание соседних кланов и ПКшеров. И первый вопрос, на который нам нужно ответить, кого они видят?» «Трех рерольщиков», — не задумываясь, ответил Алеша. «Мы бьемся за каждое очко характеристик, не стремимся, как проще молодняк, в большие города, и самое главное, у нас появились замок и клан». «Согласен». Добрыня, до этого с интересом прислушивающийся к разговору, не вытерпел и присоединился к беседе. «Со стороны складывается ощущение, что мы опытные игроки, которые решили начать все заново». «Тогда возникает закономерный вопрос», — Муром поднял вверх указательный палец. «Какого черта к нам прицепились ПКшеры?» «Это как раз-таки легко», — усмехнулся Алеша. «Нас прощупывают». «Прощупывают?» — переспросил Добрыня. «Ну да», — Алеша терпеливо вздохнул. «Заметили, как налетели ПКшеры? Они явно получили наводку. Причем от того, кому не жалко отправить на убой целый клан». «Ты про Гиса?» — неохотно уточнил Муром. «Гис-шестерка», — поморщился Алеша. «Меня интересуют его покровители». «Так, стоп!» — Муром хлопнул ладонью по столу. «Алеш, твой интерес вычислить нетрудно. Хоть ты и на пенсии, но работа не отпускает, да?» «Если ты так ставишь вопрос», — эльф задумчиво посмотрел на своего друга, — «тогда давай на чистоту». «А давай», — махнул рукой Муром. «Я здесь из-за Машеньки». «Ой ли», — усмехнулся Алеша. «Муром, ну кому ты по ушам пинаешь?» «Ты, Алеш, говори, но не заговаривайся», — тут же помрачнел Илья. «Да я за дочку». «Да знаем мы», — отмахнулся Алеша. «Раньше я эту тему поднимать не хотел, но после зеркал, думаю, можно». «Поддерживаю», — кивнул Добрыня. «Не понял». Нахмурился Муром, переводя взгляд с Алёши на Добрыню и обратно. «Это вы сейчас к чему клоните, други?» «Илья!» Добрыня посмотрел товарищу в глаза. «Вот скажи, неужто я бы тебе не помог?» «Ты знаешь мою позицию», — мрачно отозвался Илья. «Я сам могу». Вроде испытание прошел, Алёша бесцеремонно перебил воина. Гордость свою усмирила, сейчас снова за старое. «Ты, Илья, себе главное не ври», — посоветовал Добрыня. «Мы не Иришка твоя, которая тебе в рот смотрит. У нас свои глаза и уши есть». «Да и в игру ты столько вбухал, что давным-давно хватило бы лечение Маши оплатить». «Тут такое дело, мужики». Муром, до этого свирепо вращающий глазами, в один момент поник. «С лечением вопрос решен. Платежи рассчитаны на год вперед, и оплата будет идти с семейного трастового фонда». «Тогда зачем нужно было Иришку отправлять в Якат?» «И машину продавать?» «Машину можно было и не продавать», — вздохнул Илья. Но деньги в сделке находились, а тут авария-то. Вот и вышел кассовый разрыв на 2 миллиона. «С машиной понятно», — кивнул Добрыня. «Я бы точно так же сделал, чтобы деньги не вытаскивать. Но Иру-то зачем к сестре отправил?» «Да как тебе сказать?» — Муром смущенно посмотрел на своих друзей. «Болею я». «Ты?» — удивился Алеша. «Болеешь?» «Рак четвертой степени», — вздохнул богатырь. «Поздно диагностировали. Я-то все на печень грешил, мол, желчь не вырабатывается. Вот как-то так». «А как же врачи?» — первым отмер Добрыня. «Операция?» «Добрынь», — Илья посмотрел другу в глаза. «Вот у тебя сколько этих операций было? Ты же был здоровее меня, а сейчас на киборга больше похож». «Зато жив», — отрезал Алеша. «А ты себя похоронить, выходит, решил?» «Не хочу быть обузой», — мотнул головой Илья. «К тому же шибко удачно все сложилось». «Удачно?» — невесело переспросил Добрыня. «Я, знаешь ли, не от хорошей жизни реальность на виртуал решил поменять. Ты же...» «Да ладно, други», — поморщился Илья. «Вы же сами вот только что сказали. Не врать себе». «Я от слов своих не отказываемся», — кивнул Алеша. «Значит, мне не нужно тебе напоминать, из-за чего тебя с конторы поперли?» «Не нужно», — тут же насупился Алеша. «Вот только к чему ты это?» «Все ж очевидно», — криво усмехнулся Илья. «Добрыня со своей спиной уже не то что ходить не может, лежит с трудом». «Сколько тебе, Добрынь?» — Муром посмотрел на друга. «Врачи обещают. Год, два?» «Полгода», — криво усмехнулся гном. «А у тебя, Алеш?» — Илья требовательно посмотрел на эльфа. «Насколько быстро твой Альцгеймер прогрессирует?» «Быстро», — поморщился эльф. «Без эскина бывало забывал, что пару дней назад было, и речь уже начала сбоить». «Мы с вами ходячие трупы, други», — подытожил Илья. «И сейчас лично я пытаюсь усидеть на трех стульях и пожить еще, и семью свою обеспечить, и выполнить этот квест», — закончил за него Добрыня. И в его голосе прозвучало столько надежды, что он сам, заметив это, недовольно поморщился. «Вы же помните, — Алеша хмуро посмотрел на своих друзей, — что это не точно?» «Что это лишь мое предположение, основанное на нескольких зачищенных с Галанета видео и докладной записке моего коллеги?» «Знаешь, Алеш», — Добрыня невесело улыбнулся, «выбирая между смертью в мучениях и призрачным шансом обрести цифровое бессмертие, я однозначно предпочту второе». «И я», — кивнул Муром. «К тому же мне еще нужно вернуть один должок». «Какой должок?» Алеша по привычке зацепился за брошенные в сердцах слова. «Да так», — попробовал было увильнуть Илья. «Э, нет, брат», — Алеша впился в друга требовательным взглядом. «Сказал А, говори Б». «Та авария», — неохотно протянул Муром. «Мне кажется, это не случайность. К тому же Машенька за пару дней до того случая хвасталась каким-то крутым артефактом». «Вот нисколько не удивлюсь», — Алёша поверил другу с первого слова. «Я пока насчет ГИСа справки наводил, столько всего нашел, вы не поверите. Шантажи, подкупы, убийства. Но хуже всего, что кто-то покрывает все эти преступления». «Выходит», — задумчиво хмыкнул Добрыня, — «мы не одни такие умные». «Я тебе больше скажу», — вздохнул Алёша. «Больше половины всех кланов Еврозара имеют прямое финансирование с Реала. И это не накопление трех стариков, а бюджеты корпораций и даже государств». «Ну, старики старикам рознь», — криво усмехнулся Добрыня. «Что до корпораций? Мой агрохолдинг по прибыли и влиянию даст фору всем этим шарашкам». «Во-первых, он уже не твой, а сыновей», — безжалостно поправил его Алеша. «А во-вторых, во втором шансе крутятся настолько большие деньги, что твой холдинг на их фоне шарашка и есть». «Да у меня 30 тысяч сотрудников, а ежегодная прибыль? Твои сотрудники коров доят, творог фасуют, зерно сеют и собирают», — перебил его Алеша. «А их сотрудники», — он ткнул пальцем наверх, — «в ВШ ресурсы майнят, квестовые цепочки проходят и артефакты из рейд-боссов выбивают». «Наш ушастый друг прав, Добрыня», — вздохнул Илья. «Даже Вовочка едва-едва смог на замок и регистрацию клана денег наскрести. И это Вовочка. Такое ощущение, что в этой игре сидят несколько сотен профессиональных трейдеров». «К «Которые, конечно же, работают на кланы», — уточнил Добрыня. «На очень непростые кланы», — поправил его Алёша. «Которые, скорее всего, ищут здесь то же самое, что и мы». «А может, все это ерунда, и цифрового бессмертия нет», — с сомнением протянул Добрыня. «Может, и меч-кладенец — это лишь байки». «Может, и так», — невозмутимо пожал плечами Алёша. «В таком случае я выйду на ГИСы и раскручу всю преступную сеть. А я заработаю деньжат для семьи и найду ублюдка, который устроил ту аварию», — подхватил Илья. «А я?» — горько усмехнулся Добрыня. «Буду копаться в виртуальных цветочках?» «А ты создашь виртуального клона своего агрохолдинга», — Муром сукоризный посмотрел на друга. «Представляешь, какая получится реклама? Про пользу, которую ты обществу принесешь, и вовсе молчу». «Действительно», — задумчиво пробормотал Добрыня. «И сыновьям помогу, и чем черт не шутит, какую-нибудь новую культуру выведу. Здесь же идеальное место для экспериментов». Что ж, губы Алёши Ростовича дрогнули в улыбке. «Если вопрос мотивации решен, предлагаю перейти к основному обсуждению». Он внимательно посмотрел на своих друзей, и увиденное ему понравилось. Уверенность в своих силах, желание идти до конца, решимость выложиться на 110%. «И для начала предлагаю обсудить развитие нашего замка», —